В подъезде глубокая темная ниша, похожая на запавший рот древней бабы-яги. И массивная входная дверь враждебно скалится медным кольцом, как последним уцелевшим зубом. Сейчас перейду улицу. Сейчас войду в подъезд института. Глава вторая. Первые подруги. Первые уроки. «Здравствуй!» — слышу я вдруг негромкий голос. «Ты меня узнаешь?» «Ну, конечно, я узнаю ее. Это Фейгель, та девочка, которая экзаменовалась вместе со мной и так хорошо отвечала по всем предметам. Я радостно смотрю на Фейгель. Вот я, значит, и не одна». Тогда, во время экзаменов, Фейгель показалась мне усталой, словно несущей на себе непосильную тяжесть. Но в тот день мы все устали от непривычного волнения и напряжения. Я, наверное, была такая же измученная, как она. А сегодня Фейгель ничего этого нет. Глаза, правда, грустные, но, наверное, они всегда такие. А в остальном у нее такое лицо, как у всех людей. «Почему ты здесь стоишь?» — спрашивает она. «А ты?» «Нет, я хотела спросить, почему ты не входишь в институт?» — поправляется Фейгель. «А ты?» — отвечаю я и смотрю на нее с улыбкой. «Ведь мы обе отлично знаем, что мешает нам перейти через улицу и войти в подъезд института. Мы робеем, нам даже немного страшно и одиноко. Все близкие нам люди остались дома. И по этой же причине мы так обрадовались друг другу, что сперва заулыбались, а потом начинаем смеяться. На нас нападает внезапный, без причины смехунчик. Прохожие оглядываются на нас. Стоят две девочки в форменных коричневых платьях, крепко держась за руки, и заливаются смехом, глядя друг другу в глаза. У Фейгель от смеха выступили на больших темных глазах слезы. «Ты плачешь?» — пугаюсь я. «Нет, нет!» — успокаивает меня Фейгель. «Это у меня всегда такой смех». «А как тебя зовут?» «Маней». «А тебя я знаю, Сашей». «Ну, пойдем, скоро начнутся уроки». Мы переходим улицу. У темной глубокой двери с медным кольцом я снова останавливаюсь. «Постоим одну секундочку, хорошо?» Маня соглашается. Ей, видно, тоже страшно взяться за медное кольцо. «Др-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р- словно его общелкали целой пригоршней орехов. Я вздрагиваю от неожиданности, быстро оборачиваюсь. Позади меня стоит невысокая толстенькая девочка в черном чепчике, обшитом черными кружевами и скрывающим всю ее голову. Девочка что-то с аппетитом жует и весело смеется. «Это я! Я по твоему горбу барабаню! А почему у тебя ранец? Разве ты солдат или гимназист?» — продолжает она, смеясь. Смеяться мне не хочется. Сердиться или обижаться тоже не хочется. Поэтому я просто объясняю. Если носишь книжки в ранце за плечами, спина всегда будет прямая. «Глупости какие!» — продолжает смеяться девочка в черном чепчике. Она уже прожевала то, что у нее было во рту, и куснула новую порцию от того, что она держит в горсти. «Вовсе не глупости, это мой папа говорит». «А откуда он знает, твой папа?» «Оттуда, что он доктор». Толстенькая девочка в черном чепчике миролюбиво уступает. «Ну, если доктор, тогда, может, и вправду так. Ладно, носи ранец, я разрешаю». Она делает величественный королевский жест. Говорит она чуть шепеляво, не «разрешаю», а «разрешаю». и губы складывая трубочкой вверх к носу.